Глава 14. Леди Ларье выходит на охоту. У фрейлин 3 выходных в неделю. Как правило, мы ими пользуемся не всегда, потому что у многих семьи живут в других городах или загородных поместьях, не наездишься. Да и в целом, жизнь во дворце, если исключить раздражающий фактор в виде принцессы, очень приятна. Комната у меня прекрасная, хотя излишне близко к покоям ее величества. Я раньше просила в другом крыле или, в крайнем случае, на другом этаже, но мне не разрешили. Сказали, в доступности к принцессе нужно быть в любое время. Когда-то меня принцесса не слишком любила, ну, во всяком случае, особые тайны мне не доверяла, и по ночам я всегда спала спокойно. Здесь же мне шился определенный гардероб, у всех фрейлин были одинаковые наряды. Здесь были массажистки, цирюльник и просто отменный повар. Если б я еще с кем-то подружилась, вообще рай был бы. Но, увы, каждый сам за себя, человек человеку оборотень. В плане зазеваешься – сожрут. И я вам таки скажу, что нежная девичья дружба во дворце просто немыслима. Любое неосторожное слово может быть использовано против тебя. Любую фразу переврут. Казалось бы, в подобном обществе в первую очередь нужно научиться молчать. Но это не про меня. Я слишком много болтаю. Как я до сих пор отсюда не вылетела, не понимаю. Наверное, это потому, что Его Величество вполне справедливо считал меня самой умной из всех компаньонок его дочери. Что, впрочем, не помешало ему выставить это безобразное условие про 3 месяца. Наш дом с садом в самом престижном районе столицы. Старый, не слишком удобный, совсем небольшой, всего на 6 спален. Но зато королевский дворец видный из окон. Несколько лет назад отец, когда мы еще могли себе это позволить, хотел дом перестроить, расширить, сделать приличную бальную залу, чтобы проводить блестящие приемы, но мы с мамой подняли вой до небес. Нам слишком нравился старый сад вокруг дома, которым предлагалось пожертвовать. Перестройка все же случилась. В дом провели водопровод и пристроили новомодную котельную. Время показало, что это было на редкость, особенно для нас с матушкой, разумное решение. Теперь не нужны дрова, камины только для антуражу. Из дома ушла сырость, да и прислуги нужно явно меньше. Не нужно таскать и греть воду. Да и балы теперь не в моде. Зато к нам с удовольствием приходят гости на музыкальные вечера и пикники в саду. Я всегда с радостью возвращалась домой, но теперь все изменилось. Я боюсь за отца. А вдруг он сорвется? А за Сандру переживаю еще больше. Если сорвется она... Нам всем не сдобровать. Но, к моему искреннему удивлению, граф Ларье утром спокойно отправился на службу, а перед этим вспомнил про дедовы часы. Я их положила на полку и заявил, что отдает их Робу, дескать, он уже большой мальчик, пусть семейная реликвия будет у него. Матушка даже не заподозрила, что отец сорвался. Уж не знаю, что наговорил ей Этьен, но она была совершенно спокойна. Балы у Доллы Ратье обычно славятся своей изысканностью. Здесь и самые необычные кушанья, и веселые игры, и тематические вечера. До того, как мне пришлось выйти на охоту, я любила здесь бывать. Теперь же подобные мероприятия рассматривались скорее как повинность. А моя близость ко двору сыграла со мной злую шутку. Все давно знали, что я замуж не рвусь. Скольким холостякам я отказала, скольких высмеяла. Они и подходить ко мне боятся. В смысле танцевать, шутить и отвешивать двусмысленные комплименты – это они завсегда готовы. А замуж – для этого другие девы есть куда менее ехидные. Теперь уже поздно локти кусать. Я была звездой, но слишком уж недоступной. Впрочем, ни один из моих старых, вернее, юных знакомых не нравился мне настолько, чтобы взять и выйти за него замуж. Я скучающе обвела взглядом бальный зал, поправила на себе платье, подтянув декольте повыше. Темой сегодняшнего вечера был театр, а значит, все наряды так или иначе были связаны либо со старинными костюмами, либо с героями каких-то пьес. Жаль, что не балет. Я бы с удовольствием поглазела на филеи лорда Субелиани, обтянутые беленькими штанишками. Я сегодня изображала Ундину. Черт знает какую. Главное, видимо, декольте и волосы, собранные в замысловатую прическу. Прическа делала меня выше, шея казалась тонкой, а плечи и грудь просто вызывающе открыты. Нет, у многих дам не менее рискованные наряды, но мне неуютно. Я предпочитаю классические платья, а не это шелковое безобразие, украшенное зелеными шифоновыми лентами. Платье было с сильно завышенной талией и спущенным плечом, а еще ундины не носят перчатки, и от чего-то без них я чувствовала себя даже более обнаженной, чем с открытыми плечами. Спасибо маменьке за знакомство с новомодными тенденциями. Она на пару с модисткой так меня измучили днем, что я согласилась на все, лишь бы этот кошмар прекратился. Опомнится, я считала принцессу Элисандру занудной и навязчивой. Нет, моя матушка, таких как принцесса, ест на завтрак. Нервно потерла шифоновую ленту, обернулась на своего братца, которого обязали меня сопровождать. Куда же он подевался-то, засранец? Мне теперь самой себе вина принести? Вздохнула. Никто не спешил мне на помощь. Может быть, потому что я старательно пряталась за портьерой последние четверть часа, устав от мельтешения золотых позументов и звериного запаха пота, от которого меня уже подташнивало. Слишком много оборотней, и неудивительно. Ратье как раз лесной род. Долла, правда, обычный человек, но зато вся родня и друзья ее мужа обладают звериной ипостасью. Оборотни воняют, тут уж ничего не поделаешь, и еще кусаются иногда. Но красивые. И поговаривают, в постели огонь. Заиметь в мужья оборотня – мечта каждой дебютантки. Только вот, по моему мнению, глупость это. Оборотни, они ж патологически верные. Как свою метку поставят, так ни на одну женщину не глядят. Это ведь значит, что с их-то похотливостью жена вечно измученная будет. Поэтому я оборотней даже не рассматривала. Может, и зря. Потому что я узрела в толпе старого знакомого – Доминика Ферье. Я уже говорила, что оборотни красивые. Так вот, он стал даже лучше, чем был 5 лет назад. Высокий, худощавый, с густыми бровями и орлиным носом. Все, как я люблю. Идеальный. Словно почувствовав мой взгляд, он вскинул голову, а я тут же опустила глаза. Он не может меня не помнить, а наши дороги давно разошлись. Кажется, я этому некоторое время назад очень радовалась. Сумрачно вздохнув и выругавшись про себя. «Молодец, Аманда, нормальные мужики закончились, теперь на бывших бросаешься, да?» Я оторвалась от окна и отправилась за вином. Не повеселилась, так хоть напьюсь, право слово. «Хочу домой, хочу в наше старое поместье на лето. Там сирень сейчас цветет, и книги в библиотеке, и качели в саду. Так ведь Сандру теперь не бросишь. Пропадет она без меня». 3-й бокал игристого вина на голодный желудок привел меня в излишне благостное настроение. И я даже разыскала брата и потребовала меня представить вон тому красивому оборотню в синем фраке. Брат пытался сопротивляться, но я пригрозила, что расскажу матушке о непристойных картинках у него под матрасом. И он сдался. Интересно, он когда-нибудь догадается, что именно матушка мне их показала? Да еще заявила, что девки здесь какие-то страшные. Роб отправился искать того самого в синем фраке, а я А я пошла за еще одним бокалом. А ведь я говорила матушке, что надевать платье со шлейфом на танцы не слишком хорошая идея, но леди Анну больше интересовало мое декольте, нежели слишком длинный подол. Разумеется, какая-то корова, в смысле дама, на мой подол наступила. Я споткнулась, оступилась, попала кому-то локтем в бок и начала падать. К счастью, меня поймали и поставили на ноги, и я уже приготовилась улыбаться и благодарить своего спасителя, но улыбка как-то сама собой увяла под пристальным взглядом золотистых глаз. «Доминик, демон, его раздери! А я так хотела его избегать!» «Аманда, моя Аманда, я так по тебе скучал!» «Вик... конт... Ферье!» «Он самый, радость моя!» Я смотрела в его красивые глаза, на его выпуклые губы, вдыхала божественный запах и понимала, что была полной, абсолютной дурой, забыв его. Он прекрасен. Разве найдется еще мужчина столь великолепный? Тем более мне срочно нужен муж, немедленно. «Ты побледнела?» — восторженно заметил Ник. «О, я помнила, как звала его когда-то. Давай отойдем к окну». Я кивнула, завороженная звуком его голоса. «Куда угодно, любимый, куда захочешь. Хоть к окну, хоть в постель, хоть замуж». «Леди Ларе?» В розовый туман, окутавший мой разум, ворвался противный зудящий голос. «Леди Ларе, Аманда!» Нехотя обернулась, встречая взгляд другого высокого брюнета, теперь голубоглазого. «Рейрой, муж, а вы что тут забыли?» «А ваш спутник знает, что любовные чары запрещено использовать без согласия партнера. У него есть лицензия. Он регистрировал свой дар в магическом департаменте». Что-то вдруг громко щелкнуло в голове, и я резко пришла в себя. «Любовные чары? Лицензия?» Ферье вдруг пробормотал что-то невнятное и сделал шаг назад. Я же шатнулась следом за ним, заглядывая ему в лицо и выискивая то самое очарование. Глаза звериные, круглые, нос слишком короткий, губы чересчур пухлые и яркие. Под глазами мешки, на голове залысины. Еще незаметные, но недолго ему осталось слыть красавцем. И самое главное — запах. От него пахло несвежим бельем и перегаром. Фу! И за этим мужчиной я чуть было не отправилась на край света. Что это было вообще? Захлопала глазами, глядя то на Ника, то на Этьена, и вдруг выцепила пробирающегося через толпу Роба, обрадовалась брату, как никогда ему в жизни не радовалась. Как же он вовремя! — Что происходит? — нервно спросил брат, осторожно трогая меня за плечо. — Тебя кто-то обидел, Ами? — Обидел. — ответил за меня Роймуш. — Сей господин наводил на вашу сестру, верно, запрещенные любовные чары. — Вранье! — запротестовал Доминик шепотом. — Мы с Амандой старые друзья, ничего подобного не было, а этого типа я в первый раз вижу. Кто он вообще такой? — Это секретарь Ливойского принца, — сообщила я. — Рей Роймуш. — И какой-то секретарь мне тут будет угра... Начал было виконт Ферье, но Роб его совершенно бесцеремонно перебил. «Счастлив знакомству, Рий Роймуш. Не передать словами, как счастлив. Так вы говорите, запрещенные любовные чары?» «Именно». «Лорд Ферье, прошу пройти за мной. Как сотрудник магического департамента я должен отвести вас на проверку». «Вы верите этому чужестранцу?» Возмутился Доминик, а я вдруг поняла. Были чары. Конечно, были, никаких сомнений. И чужестранцу, и своей сестре, усмехнулась я. На меня было воздействие, это несомненно. Да какое воздействие? Зашипел Ферье. Ты мне просто мстишь за то, что когда-то мы не поженились. Ами, сладкая, я виноват перед тобой. Я пошел на поводу у родни, но ты же знаешь, не можешь не чувствовать, что я любил все эти годы тебя одну. «В департаменте разберемся», — строго заявил Роб. «Ах, как быстро мой младший братец вырос!» «Если ничего не было, мы принесем вам свои извинения. Пойдемте, Ферье». и увел растерявшегося Доминика, который прекрасно понимал, что при отказе будет скандал. Я молча смотрела им вслед, чувствуя себя оплеванной, а потом спохватилась. Я же должна немедленно покинуть этот вечер. У меня больше нет сопровождающего. Рейроймуш, вы не могли бы проводить меня до дома? В отчаянии шепнула я, жалобно глядя на Этьена. Конечно, я и сам хотел это предложить, Ди. Вам нужно отдохнуть. Чары такого уровня интенсивности не проходят даром. Может кружиться голова, начаться мигрень. Пойдемте. Я вцепилась ему в руку, моргая. Как он вовремя! Опять! И как глупо потрачен вечер, который должен был принести хоть какие-то плоды в виде новых знакомств. Аманда, ты неудачница. Отправляйся домой и выскажи матушке все, что думаешь о ее планах.